Она должна сама поговорить со Стиллингтоном и узнать правду. Собрав свои бумаги, Кейт перевязала их лентой для волос и заперла в сундуке. Там они будут в безопасности. Подобного рода записки не следовало оставлять, где попало. Девушке невыносимо было думать о том, что отец узнает о ее изысканиях. Заперев за собой на всякий случай дверь, она пошла по бесконечному лабиринту коридоров замка в надежде найти епископа Стиллингтона, того самого человека, который предъявил ее отцу в качестве документального свидетельства брачный контракт Эдуарда с леди Батлер. Кейт знала его в лицо, этого пожилого, надменного священника, который, казалось, неизменно повсюду следует за королем. И какая удача! Она нашла его в часовне. «Благослови вас Господь, леди Катерина», — вкрадчивым голосом сказал Стиллингтон. «Боюсь, вы немного опоздали на мессу». Она сделала реверанс. «Нет, святой отец, я была на мессе раньше, я искала вас». «Меня?» Он улыбнулся. «Если я могу быть чем-нибудь полезен, какой очаровательной молодой леди». Его манеры показались ей заискивающими. «Да, святой отец, меня беспокоит кое-что. Я услышала это совершенно случайно. Садитесь, дитя», — пригласил ее Стиллингтон, показывая на скамью, — «и расскажите мне все». Кейт напустила на себя невинный вид. «Святой отец, я прекрасно знаю, что мой отец стал королем, потому что его племянники, дети покойного короля Эдуарда, были признаны незаконно рожденными. Что-то говорилось о брачном контракте». Улыбочка на лице епископа стала менее заметной. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Да, дитя мое, говорилось, и титул вашего отца был подтвержден парламентом. Не понимаю, что может вас беспокоить?» «Я слышала разговор двух людей. Я не знаю, кто они, поскольку оба стояли ко мне спиной. Так вот, они говорили, что никакого брачного контракта на самом деле не было, что все это выдумки, поскольку моему отцу был нужен предлог, чтобы узурпировать трон. Вы не представляете себе, как я расстроилась, услышав этот разговор». Она и не подозревала в себе таких артистических способностей. На лице епископа Стиллингтона промелькнуло беспокойство. Потом он не без усилия взял себя в руки и опять заговорил с ней в том учтивом тоне, что и несколько мгновений раньше. «Это грязная клевета, миледи», — заявил он. «Жаль, что вы не видели людей, которые говорили такое. С ними нужно было бы обойтись так, как они того заслуживают. Но в любом случае они лишь повторяли досужие вымыслы». Кейт постаралась изобразить облегчение. «Я рада услышать это от вас», — сказала она. «Благодарю вас, вы меня очень утешили. А эта дама, леди Элеонор Батлер, так кажется, что с ней случилось?» «Она давно умерла», — твердо ответил епископ. «А теперь прошу прощения, но меня ждет ваш отец-король». И, осенив девушку крестным знамением, он вышел. Кейт посидела некоторое время в задумчивости. Епископ Стиллингтон явно был не из тех людей, кому можно верить, и уж совершенно точно он не хотел говорить об Элеонор Батлер. Когда Кейт подняла взгляд, то увидела Уильяма, своего будущего мужа. Он стоял в дверях и смотрел на нее обычным своим взглядом, который так тревожил ее. «Добрый день, миледи», — холодно сказал он. Его Величество Король зовет вас. Ричард сидел в своей комнате, облаченный в глубокий траур, с одним единственным украшением, драгоценной брошью из агата, рубина и жемчужной слезинки на берете. Он казался съежившимся. Горе словно уменьшило его. На лице застыло выражение скорби. Голос звучал хрипло, и держался король суховато, но приложил все усилия, чтобы встретить их тепло. Обнял и поцеловал Кейт. «У меня хорошие новости для вас обоих», — сказал он. «Я решил, что вы должны обвенчаться, прежде чем я покину этот замок». «Венчаться теперь?» Кейт не сумела скрыть отчаяние. Она думала, что у нее в запасе остается еще несколько месяцев. Девушка сделала отчаянные усилия, чтобы взять себя в руки, чувствуя, что все, будущий муж, отец и придворные, смотрят на нее. Епископ Стиллингтон согласился провести брачную церемонию в часовне замка, продолжал король, с учетом обстоятельств. Его голос слегка задрожал. Свадьба будет скромная. Но можешь не сомневаться, Кейт. Мы устроим праздник, подобающий невесте, чтобы тебе было весело. Он слабо улыбнулся дочери, и она попыталась ответить ему тем же. Она подумала, похоже, милорд в своей скорби забыл, что я люблю другого и что сообщение о предстоящей свадьбе может лишь ввергнуть меня в отчаяние. После этого вы вместе со двором поедете в Дарем, а оттуда в Йорк, — сообщил им король. Я хочу, чтобы Кейт еще немного побыла со мной. Он задумчиво посмотрел на нее, и она из последних сил крепилась, чтобы не разрыдаться, но потом вы отправитесь в Уэльс и будете держать его для меня, Уильям. Крепко держать. Тюдор затаился в Британии, и кто знает, какие еще козни у него на уме. Я верный слуга вашего величества до гроба, заявил Уильям, поклонившись. Вы будете вознаграждены. Я вам обещаю. Кейт, дитя мое, королева ждет. Она поможет тебе со свадебным одеянием.